Глава 22. Легенда людей Иремы. Сердце колотилось где-то в горле. Каким-то чудом Аштире все же удалось остановить свое падение. Распластавшись по наклонному полу, она прижалась к потертому камню, отдышалась. Голова кружилась, все тело ломило, особенно плечо и лодыжку. В темноте она совсем не ощущала пространства вокруг. Издалека сверху доносились звуки боя, чьи-то крики, треск костей, скрежет и звон металла. Протянув руку, девушка нащупала грубо обработанную стену с одной и с другой стороны, потом осторожно села. Узкий проход уходил вниз под наклоном. На спуске, где ступени только угадывались, она легко могла переломать себе кости, но псоглавому, разумеется, до того не было никакого дела. Слава богам, хоть не вертикальная шахта. Такие переходы не предназначались для процессий. Их использовали в древности, чтобы протащить саркофаги и погребальную утварь, а потом запечатать. Когда первое оцепенение прошло, Аштира хотела уже было ползти наверх обратно. Отряд остался без ее защиты, без целителя. А если Ануират будут убивать не только сторонников предвестника, вольных и невольных? От этой мысли холодела кровь. Но уже в следующий миг она подумала об отце. Раштау ушел по этому проходу, и отсюда же появились мертвые стражи. Жрец каким-то образом пробудил их. Вот только пришли они на помощь, или Раштау упал под их клинками. Застонав от ужаса, Аштира ощупью поспешила вперед в темноту. Потолок был низким, распрямиться в полный рост она не могла, но относительная узость прохода сейчас была на руку. Легче не потерять равновесие. К сожалению, девушка поняла, что сумка с зельями осталась в погребальном зале. Потом вздохнула с облегчением, нащупав за поясом второй, бездымный факел из подаренных Эймер, и чиркнула по стене. Теплый свет озарил проход. А вместе с этим пришла и некоторая ясность мыслей. По какой-то причине Ануират ведь не убил ее. Аштиру, а значит, все же пришел от Раштау. Иначе с чего бы мертвецу щадить жрицу, такую же осквернительницу гробниц, как и другие? Значит, надежда оставалась и для остальных. В любом случае, сначала нужно найти отца. Оскальзываясь, девушка спешила, подгоняя себя, коленя за вынужденную медлительность. При падении она повредила лодыжку и сейчас хромала, но тратить время и силы на исцеление было непозволительной роскошью. Ни на стенах прохода, ни на потолке не было никаких рукотворных знаков, однообразный коридор вел глубже. В какой-то миг пахнуло более свежим воздухом, и над головой открылось темное пространство одной из шахт. Сделав еще шаг, Аштира замерла, поняв, что проходит ровно под закрепленными плитами портокулис. Она не знала, где скрывается механизм, приводящий их в движение, но инстинктивно отняла руки от стен. Сердце ухнуло вниз. Осознание, что многотонная плита в лучшем случае замурует ее в проходе, а в худшем размозжит о камни, парализовывало. Зажмурившись, жрица вознесла молитву Ауситар и осторожно продолжала путь. Что-то коснулось ее волос, и девушка инстинктивно бросилась вперед, упала, проехав чуть дальше, едва не выронив факел. Но, к счастью, самого страшного не последовало, просто движение воздуха из шахты. Поднявшись, Аштира поспешила дальше. Звуки из погребального зала сюда уже не доносились. Впереди забрезжил тусклый свет, у Раштау тоже были при себе бездымные факелы. Девушка звала отца, но он не ответил. Коридор, наконец, закончился, и Аштира оказалась в небольшом тускло освещенном зале. Она быстро окинула взглядом помещение, выхватывая цветные фигуры богов и демонов на стенах, золотые звезды на глубокой индиговой синеве потолка, какие часто изображались в древних гробницах. Жрица ожидала увидеть в центре, в окружении четырех украшенных рельефами колонн, большой каменный саркофаг, но его там не оказалось. Только темная стела, испещренная надписями. Неужели погребения просто не было? У дальней стены стояли 8 деревянных расписных саркофагов, прислоненные вертикально. Крышки кто-то отбросил, и сами саркофаги пустовали, но лики на этих крышках были не ремейскими, Черные собачьи маски, как на изображениях священных шакалов Ануи. У подножия одного из саркофагов ничком лежал Раштау, раскинув руки без движения. «Папа!» Аштира устремилась к нему, упала на колени рядом, зашипев от боли в поврежденной лодыжке. Худшие ее опасения не оправдались. Жрец дышал, хоть и был без сознания. Внутренний взор целителя различал теплившуюся в нем жизнь, но Раштау сильно ослабел и, к тому же, истекал кровью. Осторожно Аштира коснулась его рук. Наручи лежали в стороне, рукава рубахи были закатаны. По внешней стороне предплечий тянулись длинные глубокие порезы. 4 на одном, 4 на другом. По одной ране на каждого из Ануират. Жертва. Аштира огляделась, нашла сумку Раштау и поспешно обработала раны, перевязала чистым полотном. Потом надавила на нужные точки, восстанавливая жизненные токи, вливая свою силу в его кровь, и только сейчас поняла вдруг, что силы этой осталось не так уж много. Девушка привыкла, что на всплеске энергия хлестала через край, сколько ни черпай, но эти два дня, вчера и сегодня, стали испытанием всех ее навыков и скрытых резервов. Не позволив себе поддаваться панике, Аштира порылась в сумке Раштау. Часть фиалов раскололась, но там обнаружилось и необходимое зелье. Осторожно девушка перевернула отца на спину, поддержала его голову и влила целебный эликсир сквозь разомкнутые губы. Раштау со стоном пришел в себя, а когда распахнул глаза, его взгляд был абсолютно ясным, несмотря на боль и изнеможение. «Аши!» — хрипло позвал он, дрогнувшей рукой коснулся ее щеки. «Я здесь! Я здесь!» — тихо подтвердила она и нежно коснулась губами его ладони, мысленно благодаря богиню, что сохранила ему жизнь. «Стражи!» Раштау закашлялся, с усилием садясь. «Стражи Кадмейры!» «Они пришли!» — глухо подтвердила Аштира и рассказала ему, что успела увидеть, как Ануират вступили в бой, и один из них, получается, спас ее. Жрец прикрыл глаза, как ей показалось, с облегчением, и что-то беззвучно прошептал. «Они ведь не тронут наших? Не навредят им?» — с тревогой спросила девушка. «Я послал их за осквернителем, за предвестником. И да, просила тебе. Но что они станут делать дальше?» Раштау резко качнул головой. «Быстрее. Времени у нас почти нет. Погребение царицы...» «Здесь нет саркофага». С сожалением жрица покачала головой. «Мы, наверное, ошиблись. Что-то не так рассчитали». 8 стражей не охраняют пустоту», — резко прервал Раштау. «Это не кинотав. Просто нужно знать, где смотреть». Он подался вперед. Аштира с готовностью поддержала отца. Охнула, когда он оперся всем весом, поднимаясь. Решительность оставалась при нем, но силы его явно были на исходе. 2 саркофага Ануират обрамляли ложную дверь, через которую, согласно древним поверьям, души могли путешествовать между миром земным и потусторонним. Каменный портал был украшен резьбой магических формул и благословений. Раштау опустился на колени, точнее, едва не упал, но девушка успела подхватить его. Уперевшись ладонями в порог портала, жрец что-то шептал, хмурясь, водя чуткими пальцами по вязи древних знаков. «Сокровище!» — хрипло проговорил он и указал за спину, на стелу среди колонн. «Взгляни, Аши!» Аштира подошла к стеле, прищурилась. Расшифровка текста потребовала бы времени. Смесь древнего и позднего наречий была к тому же намеренно запутана жрецами, чтобы защитить знания от непосвященных. Но обрывки фраз вспыхивали на темном полотне камня перед взором девушки, звали ее. «Воля владычицы Кадмейры из рода Пталмиса. Золотая кровь Ваесира. 2 ключа. Жизнь моя. Джедер Эмхет». Жрица растерянно оглядела зал, но записать было нечем. В тот миг она услышала возглас Раштау и скрежет камня по камню, и когда обернулась, отец рассмеялся, откинув голову. Звук был таким неуместным, внезапным, но жрец все смеялся, и по его лицу текли слезы. Плита, являвшая собой врата, разошлась надвое, обнажая потайную нишу. Внутри вертикально был спрятан совсем небольшой антропоморфный саркофаг, искусно расписанный и все же слишком скромный для царицы. В отблесках огней на Ремее, улыбаясь, смотрело прекрасное женское лицо, чей лоб венчало символическое изображение золотой диадемы с коброй. Легенда людей и Ремеи. Та, кого они искали вот уже не одно поколение. Благоговейно Аштира застыла, прижав руки к груди, не в силах промолвить ни слова. Взгляд царицы, ласковый и вместе с тем требовательный, был устремлен прямо на Стеллу. Раштау поднялся, словно у него открылось второе дыхание, коснулся скрещенных рук царицы, изображенных на саркофаге, потом обернулся, встречаясь взглядом со Штирой. И столько в его глазах было чувств, для которых просто не нашлись бы слова. Пошатываясь, жрец приблизился и крепко обнял девушку. Так они позволили себе несколько мгновений, и между ними в тишине зазвенело невысказанное. Удалось. Потом Раштау сел перед Стеллой, нахмурился, провел ладонью. Его пальцы скользили по камню, очерчивая знаки с невероятной нежностью. Губы беззвучно что-то шептали, и взгляд цепко выхватывал каждое слово. Казалось, он погрузился в глубокий транс. Внутренним взором Аштира видела, что вязь письмен под его ладонями замерцала холодным светом. Нечто сокрытое в камне оживало, билось, стремясь наружу. На лице Раштау отражалось глубочайшее сосредоточение и вместе с тем что-то сродни вожделению, словно долгожданная истина, прежде неведомая, вот-вот готова была ему открыться. Аштира знала, что разум отца подобен целой сокровищнице знаний. Раштау мог воспроизводить ритуальные формулы со свитков по памяти, переписывая без единой ошибки. И кажется, сейчас он пытался сделать именно это, запечатлеть в памяти каждый фрагмент, каждый мельчайший знак. Настоящий вызов его блестящему разуму. Ведь не рассчитывал же он расшифровать древнее послание прямо здесь и сейчас. «Сумку!» — тихо велел жрец, и девушка с готовностью поднесла. Раштау порылся в вещах, разыскивая грифель, потом взял свиток с записями о карте Кадмейры, который до этого сунул за пояс, и нанес несколько знаков прямо поверх, неотрывно глядя на Стеллу. Чтобы перенести весь текст, нужно было много часов, которыми они не располагали. С тревогой девушка снова посмотрела на Раштау внутренним взором целителя, и сердце дрогнуло. Он словно выжег себя, но останавливаться не собирался, по-прежнему шел к цели, отдавая все до капли. Аштира не стала отвлекать отца. Тихо присела рядом, поморщилась от боли, стягивая сапог с распухшей лодыжки. Потом перевязала. Она металась между тем, чтобы остаться рядом с ослабевшим отцом, и тем, чтобы вернуться наверх прямо сейчас. Как там остальные? Не ранены ли? Успели ли Ануират спасти Неру и добрались ли до предвестника? Ох, как же ей хотелось расспросить Раштау об этом существе, оказавшемся чуть ли не всесильным, но сейчас было не время. Закончить дела здесь, покинуть Шейдет, перенести саркофаг в безопасность обители Таэху. Факелы Раштау начали тускнеть и становилось темнее. Поднявшись, девушка направилась к саркофагу, стараясь беречь поврежденную ногу. Кадмейра притягивала взор сквозь века, и в жизни, и в смерти. Хотелось соприкоснуться с ней, сорвать крышку и покровы, заглянуть в ее лицо, сохраненное вечности. Царица, понимающе улыбалась, словно говорила: «Да, я зачаровывала умы царей и полководцев, похищала сердца искателей истины и охотников за сокровищами. Но ждала я именно тебя. Протяни руку. Вот моя тайна». И Аштира коснулась скрещенных деревянных ладоней, когда этого сделал Раштау. Расписная деревянная поверхность отозвалась теплом, и на миг показалось, что эти ладони живые, что между женщинами протянулась нить сквозь века, невидимая, но крепкая. Шум заставил ее резко обернуться. Сердце заколотилось, ладонь сама собой легла поверх закрепленного на поясе хлыста, чудом пережившего с ней все последние события. По коридору кто-то спускался. Сюда, в зал. Раштау тоже услышал, вскинул руку, подавая ей знак. Потом, коротко взглянув на содержимое сумки, жрец вынул деревянный футляр, окованный металлом, и вернулся к созерцанию Стеллы. Быстро что-то шептал, словно не было ничего важнее, чем успеть закончить. Аштира понимала, принять участие в бою он сейчас уже не сможет. Кто бы сюда ни шел, он очень спешил и даже не заботился о скрытности. Амулет на груди девушки потеплел, вновь почти обжигая. Аштира замерла у самого прохода, затаившись у стены. И в тот же миг, когда в зал ворвался темный силуэт, нанесла удар чуть ниже коленей. Хлыст обвился вокруг ног незваного гостя, и жрица дернула, опрокидывая его. Тот рухнул, как подкошенный, со звоном отлетел на пол клинок. «Да твою ж рогатую родню!» И это было самым мягким из сказанного. Распластавшийся на полу Рэмми ожесточенно выпутывался. «Брэмстон!» — всхлипнула Аштира, не веря себе, и кинулась помогать. «А я думал, ты мне обрадуешься!» — фыркнул он, садясь, потирая голову. «Я и так-то не слишком крепко на ногах стою после встречи с хайтовой псиной!» Вместо ответа девушка крепко обняла его, уткнувшись в плечо. От облегчения закружилась голова. Он был жив и здоров, здесь, рядом. «Ну вот, другое дело», — улыбнулся Брэмстон и погладил девушку по щеке, побуждая посмотреть на него, словно чтобы убедиться в его реальности. Когда Аштира подняла голову, менестрель нежно поцеловал ее, не заботясь даже о присутствии Раштау. Сердце пропустило пару ударов. Она словно глотнула живительный эликсир. «Не ранена?» — тихо спросил менестрель, по-прежнему так близко, что она чувствовала его дыхание на губах. Аштира качнула головой, неотрывно глядя на него. «Как ты здесь оказался?» «О, эта история достойная баллад! Но инструмент с собой я не захватил». «А остальные?» «Живы, все живы», — успокоил ее Брэмстон. «Но дело скверно. Хайту разбери, что там вообще происходит. Культисты, мертвецы, разной степени свежести. Твари с пёсьими головами, строгающие живых и мертвых на кебаб. Нам бы поторопиться». «Да тихо вы!» — рявкнул Раштау, не оборачиваясь, и подался ближе к Стелле. «И я тоже рад тебя видеть, старик», — усмехнулся Брэмстон. «Старик». Также называл Раштау и предвестник, хотя стариком жрец, конечно, не был. Вот только Брэмстон произносил это тепло, насмешливо, тогда как в голосе некроманта сквозили неприкрытые презрение и ненависть. Наклонившись к Аштире, менестрель шепнул ей на ухо. «Он что, пытается это все запомнить?» Девушка кивнула и указала на саркофаг Кадмейры, не удержавшись от гордой улыбки. Брэмстон изменился в лице. Его взгляд сделался совсем таким, как в ночь на стене обители, когда он рассказывал о путешествии в храм Золотой и пел о царице. Он будто снова стал восторженным мальчишкой, впервые соприкоснувшимся с тайнами и чудесами своих предков. И, наверное, ни на кого из живых он не смотрел так, как сейчас смотрел на этот саркофаг. Чуть сжав руку Аштиры, менестрель потянул девушку за собой. Они остановились перед ложной дверью, плечом к плечу, глядя на воплощение их общей мечты, не веря себе. Невероятно. Целая вечность поисков многих поколений выкристаллизовалась в это мгновение, и страшно было даже вздохнуть, чтобы не спугнуть. «Оно и рад. Должны вернуться в гробницу и уйти к водам перерождения». Хриплый голос Раштау прорезал тишину зала. «Но прежде мы заберем саркофаг». «Почему мне кажется, что все не так просто, как звучит?» — сомнением протянул Брэмстон, оборачиваясь к жрецу, так и не выпустив руку Аштиры. «Потому что так и есть». Раштау открыл замки на футляре, и на его лице отразилось болезненное сожаление. Внутри оказался простой стеклянный фиал с темной жидкостью. Раньше Аштира такого не видела. С усилием он поднялся, опираясь на колонну, и в следующий миг решительно откупорил сосуд и выплеснул содержимое на Стеллу. Брэмстон и Аштира издали протестующий возглас, но сделать уже ничего не успели. Гладкая поверхность плиты оплавлялась, словно масло над огнем. Вязь иероглифов искажалась, таяла, повинуясь действию неведомого зелья, усиленному всплеском. Вот так и стирались имена из летописей. «Первый ключ теперь есть только у меня». Раштау тяжело вздохнул, прикрывая глаза, и указал на саркофаг Кадмейры. «Второй у нее». Из прохода снова раздался шум. Аштира насторожилась, но Брэмстон не выразил никакого беспокойства, словно только того и ждал. Раштау так и вовсе оставался ко всему безучастен, будто даже пребывать в сознании стоило ему усилий. Впрочем, так и было. Из прохода появился кочевник, в котором Аштира узнала одного из следопытов Ришниса. За ним показалась пара воинов из отряда Фельдара. «Госпожа!» — воскликнул Хинан. «Ты нужна наверху!» Аштира беспомощно посмотрела на отца, не желая оставлять его одного. «Раны серьезные, смерть близко», — продолжал кочевник, умоляюще глядя на жрицу. «Иди», — тихо велел Раштау. Брэмстон ободряюще сжал руку девушки, прежде чем отпустить, и обратился к воинам. «А мы с вами пока проводим наверх нашего досточтимого жреца и одну небезызвестную царственную особу. Веревки-то хоть не забыли?»